Часть 46. Андрей. «У меня есть очень красивый красный лак». Даша демонстрирует мне пузырек. «Мужчины не красят ногти», — пытаюсь возражать я. Но Даша продолжает тоном, нетерпящим возражений. «А мы будем играть, как будто ты девочка. Тебя зовут Анюта». «Что? Я девочка?» «Давай руку», — командует Даша. И ставит передо мной маленькую табуретку. Я пытаюсь протестовать, но деловая принцесса игнорирует мои жалкие попытки спастись. «Мы как будто в салоне красоты», — вдохновенно тараторит она. «Я как будто мастер, делаю тебе маникюр. Какой цвет ты хочешь, Анюта?» Последнюю фразу Даша произносит тоненьким манерным голоском. Видимо, игра началась, и она изображает мастера. Черт! Придется и мне включаться. А что остается делать? Отношения, наконец, начинают налаживаться, хоть и позорным для меня способом. «Красный», — говорю я то, что от меня хотят услышать, и, ругаясь про себя, кладу левую руку на табуретку. Принцесса довольна, мазюкает мои ногти красным цветом, сосредоточенно высунув кончик языка. Смешная она, забавный такой голубоглазый ангелочек, если забыть о том, что она сейчас творит. С изнанки этот ангелочек тот еще чертенок. Красит мне ногти на одной руке, потом на второй, приговаривая при этом тоненьким голоском. «Анюта, не ерзай! Сиди спокойно, а то криво получится!» Как будто сейчас получается не криво. Да пофиг, лишь бы побыстрее закончилась эта экзекуция. «Готово!» — торжествующе произносит Даша. «С вас 50 рублей!» «А чего так мало?» — ворчу я. И сижу, растопырив пальцы. Мастер маникюра мне объяснила, что надо подождать, пока лак просохнет. Дурдом, блин. Надеюсь, эта фигня смывается. Да точно смывается. Девушки же как-то меняют лак на ногтях. Даша сидит, смотрит на мою растерянную рожу с довольным видом. Взгляд у нее при этом такой хитрый. Да она просто издевается надо мной. Я уверен, малолетняя хулиганка. Довольно до соплей. Накрасила дяде ногти. Пусть дядя теперь позорится. «Ужин готов!» — в дверях появляется Юля. «Как у вас дела?» Я пытаюсь спрятать свои позорные ногти, но она успевает их заметить. «Даша, ты где взяла лак?» — спрашивает царевна лягушка тоном строгой мамы. «В тумбочке». «Мы с тобой потом об этом поговорим, а сейчас марш мыть руки и быстро за стол». Принцессу как ветром сдувает. Вот это авторитет у Юльки. Беспрекословное послушание. Мне до этого как до луны. А моя любимая лягушечка тем временем сползает по стеночке, держась за живот от смеха. «Как ты на это согласился? Ну, тебе идет красный». «Да меня особо не спрашивали. Это можно смыть? Я потом смою жидкостью, а сейчас пойдем ужинать». Юлька усаживает всех за стол перед дымящимися аппетитными тарелками. Мы с принцессой наперегонки уплетаем вкусную курочку. Но принцесса отказывается есть овощи. Приходится подавать ей положительный пример. Это я могу. Я даже могу прочитать маленькую увлекательную лекцию о пользе витаминов, о том, как они помогают расти маленьким принцессам, делают крепкими их зубы и блестящими их волосы. Блин! Стакан вишневого сока, стоящий перед Дашей, внезапно опрокидывается ровно в мою сторону. Темно-красная жидкость оказывается на моей рубашке. «Ой!» — вскрикивает Даша. «Я нечаянно!» «Ничего страшного», — бурчу я и пытаюсь улыбаться. «Говорят, мне идет красный». Юля внимательно смотрит на дочку, как будто подозревает что-то. Да что тут подозревать? Очевидно, что принцесса сделала это специально. Похоже, ей не понравилась моя лекция о витаминах. Зато теперь она испуганно хлопает глазками, изображая святую невинность. «Извини», — виновато бурчит она. «Я переживу и не сдамся, даже не надейся. Снимай, я застираю». Юлька протягивает руку. Я встаю из-за стола. Мы идем в ванную. «Да я сам», — говорю я. «Надо побрызгать на нее ванишем и оставить минут на 15, иначе этот красный сок не отстирается». «А мне так ходить?» Я играю перед Юлькой мускулами. А она смотрит в сторону кухни, где сидит Даша. «Так не надо. Я дам тебе свою футболку». «Вряд ли я влезу. У меня есть оверсайз, она огромная». Я натягиваю футболку, принесенную Юлькой. Она розовая, блин. Сидит на мне, как корсет на корове, вся в облипочку. Юлька смотрит на меня и потешается. «Ну, у тебя и бицепсы, смотри, не порви». Я таращусь в зеркало. Блин, мне бы еще боа из перьев, и можно на гей-парад. «Ладно, пошли есть, пусть твоя рубашка отмокает». Остаток ужина проходит вполне мирно. Принцесса больше не покушается на мою одежду и части тела. Она даже травит какие-то садиковские байки о том, как один мальчик в нее влюбился, а одна девочка сказала, что хочет такие же туфли. Я глубокомысленно киваю и поддакиваю. И вдруг посреди этой идиллии раздается звонок в дверь. Юлька идет открывать. Я слышу какие-то голоса. Мужской произносит. «Да мы с Любашей ездили по магазинам и внезапно решили заскочить с подарками». «Деда!» — отчаянно вопит принцесса. И резко стартует с места. «Деда? Вот блин!» Я смотрю на свои красные ногти, на розовую футболку в облипочку и всерьез думаю о том, чтобы выпрыгнуть в окно без парашюта.